Глава сороковая. Максим. Нежные и жгучие любовные раны не рубцуются никогда. Жак Превер. Еще никогда Париж не казался мне столь прекрасным, как сейчас, когда под руку со мной по площадям, улицам и улочкам вышагивает мое ненаглядное сокровище. Раньше я не придавал значения хваленому шарму французской столицы, считая разговоры о невероятной романтической обстановке и флюидах влюбленности, якобы витающих в воздухе, лишь рекламным ходом пронырливых маркетологов, способных продать даже атомы кислорода по цене золота. Я бывал в Париже в разное время. Я бывал здесь летом, когда улицы столицы загружены туристами, а время, проведенное в очереди к местным достопримечательностям, занимает не один час. Я бывал здесь весной, вдыхая прохладный воздух изменчивой французской погоды, настоящей кокетки до мозга костей. Но в памяти отложились лишь несколько прогулок по красивым местам, шумные бары и модный дорогой кич. И все время меня не покидало ощущение, что мне в глотку усердно пихают сказочку о магии этого невероятного многолюдного и шумного города, полного сантиментов, считая за одного из лохов, ненасытного до романтики и предпочитающего состряпать понимающее выражение лица, лишь только речь заходит о Париже. Париж — это страсть. Париж — это праздник, это песня, это чувство. Париж — это блеск и нищета трущобы. Париж — город с тысячей лиц. Бла-бла-бла. Или вот еще. Как говаривал старина Хэм, где бы ты ни был потом, он до конца твоих дней останется с тобой, потому что это Париж, это праздник, который всегда с тобой. Побывать в Париже и сказать, что ты не проникся атмосферой города? Нет. И я, подобно другим, повторял такую же банальщину, набившую оскомину. Париж — город для тех, кто влюблен, добавляя при этом. Париж, je t'aime. Благо, мой худо-бедный разговорный французский звучал не с таким убогим акцентом, производя необходимый эффект. Ровно тот самый, который от тебя ждут, спрашивая о впечатлениях от посещения столицы, воспетой во многих любовных романах и сентиментальных мелодрамах. Но сейчас я ловил себя на мысли. Да, проклятые рекламщики были правы. Осень в Париже замечательная, улицы запружены транспортом и многолюдны, а когда они в Париже бывают пусты? Но потоки туристов уже не так велики, а погода стоит чудесная, все еще теплая, но настолько, что не изнываешь от жары и не обливаешься потом в поисках малейшей тени и прохладительных напитков. Мягкой позолотой разливается осень по макушкам деревьев, и в воздухе время от времени проносится ощущение осторожно подкрадывающихся холодов. Лишь грядущее их обещание, не более того. Но именно от него обостряется чувство и запахи. Силуэты знакомых зданий словно становятся четче. Приятнее пахнет выпечка в многочисленных кофейнях на тротуарах. Воздух наполняет легкие, и вкус его напоминает выдержанное вино. Его хочется пить и пить. Большими жадными глотками без остановки. Или дело вовсе не в самом городе, а в том, чьими глазами ты смотришь на него. Я смотрел на него не через призму своего зрения. Я смотрел на него восторженными глазами Милены, охотно вбирающей в себя вкусы, ароматы и виды хваленого города. Уменьшенная копия Парижа. На дне голубых глаз казалось гораздо ярче и прекраснее, чем оригинал, простирающийся передо мной, как на ладони. Искренняя счастливая улыбка играла на мягких складных губках, с которых было так приятно собирать вкус кофе и ароматной выпечки. Открывать город для нее и с удивлением обнаруживать, что и сам начинаешь смотреть на знакомые места по-новому. Словно от того теплого яркого света, которого было в Милене с избытком, все окружающее подсвечивалось в ответ, играя позитивными и жизнерадостными красками. Возможно, я та еще заносчивая задница, как иногда раньше называла она меня, и не заслужил, чтобы рядом со мной находилось подобное чудо. Но хрена с два я выпущу свое счастье из жадных рук, крепко удерживающих ее тонкие узкие ладошки. В эти несколько дней, проведенных вдвоем, уместилось столько всего, что иногда казалось, будто от переизбытка чувств можно лопнуть и разлететься на кусочки. Но в следующее мгновение я разуверялся в этом и вновь приникал к ее губам нетерпеливо и ненасытно, вдыхая и вдыхая в едином ритме так, словно у нас на двоих была всего одна пара легких. Подошвы ботинок отсчитывали не один километр, пройденный пешком, и ноги гудели от усталости, но все же несли вперед. Еще один поворот за угол, последний темной ночью в Париже, а потом вдруг из-под нависших облаков начинает литься дождь, который вскоре станет неизменным спутником этого времени года в Париже. Черт, а у нас нет зонта! От мокрых холодных капель кожа мгновенно покрывается мурашками. Милена тянет меня куда-то под жестяной навес, чтобы спрятаться от дождя. Гулкая, частая дробь крупных капель заглушает голос. Сплошная дождевая завеса отрезает нас на крошечном клочке пространства от всего остального мира. «Где мы находимся?» Различаю я голос Милены. Мне становится смешно. Телефон давно разряжен. Кажется, мы заблудились на улицах этого сумасшедшего города. Я пытаюсь зажечь оставшиеся спички, чтобы разглядеть надпись на табличке указателя. Они упорно гаснут, но выхватывают из мерка темноты лицо Милены, в глазах которой пляшут маленькие огоньки, полные ожидания и надежды. А к черту все! Мне не хочется искать выход из этого сумасшедшего города и лабиринта чувств, в котором я увяз с головой. Погасшие спички плавают в лужах под ногами. Мои губы в абсолютной темноте безошибочно находят губы Милены, запечатывая их поцелуем и твердя о любви.